Глава 14. Сделка. «Мадемуазель Карина Фирсова, проснитесь». Я вздрогнула, так как не слышала свое имя вот уже 15 лет. С переездом на Вегу я стала просто Фичей. В глаза ударил яркий свет. Несколько секунд я рассматривала непривычную обстановку. Светлые стены с декоративной штукатуркой под натуральный камень. Еле слышимый увлажнитель воздуха. Белоснежное одеяло, гигантское окно. Голубое небо. Небо? У меня галлюцинация? Я потянулась рукой, не в силах поверить, что картинка настоящая. Но запястье резко что-то дернуло. Перевела взгляд. Угу, железный браслет. Пристегнутый вторым концом к ручке кушетки. Нет, тогда все настоящее. Простите за наручники, но таков протокол. Тем временем вновь обратились ко мне приятным баритоном, и я растерянно перевела взгляд на говорящего. Подтянутый высокий мужчина с короткой стрижкой хмурился и смотрел в планшет, помеченный красным крестом. Ни док и ни медбрат. Нет халата, да и не то выражение лица. Для того, кто смотрит медицинские документы. Как будто что-то новое только что узнал. Совершенно точно не шестерка Эдгара. Слишком интеллигентно одет. Тонкие, почти аристократичные черты и живые глаза. Да и не та комплекция. Нет, определенно в кругу моего мужа в законе таких людей нет. «Простите, а вы кто?» Невольно вырвалась. «Ох, забыл представиться. Старший комиссар системной полиции Танорга, Ален Легран. Вы находитесь на планете в медицинском центре после того, как вас вынесли из бункера мои люди», — сказал он и, наконец, отложил планшет. «Комиссар полиции? Этот? Да еще и старший?» Я вновь озадаченно перевела взгляд на фигуру мужчины. Под пиджаком свободного кроя проглядывала тонкая водолазка цвета морской волны, которая обтягивала рельефный, но сухой торс. На ногах обыкновенные узкие джинсы. Такие бы точно подчеркнули массивные бедра и квадрицепсы, имейся он и у незнакомца. Обычно полицейские Танорга отличались внушительной мускулатурой и эдаким богатырским размахом плеч. Они много тренировались и принимали пищевые добавки. Вот Ник мог бы стать полицейским. «Вижу, что вы не верите. Ладно, сейчас покажу удостоверение». Через секунду я рассматривала вполне себе реальные закорючки и голографический оттиск СПТ, означающий, что передо мной настоящий полицейский. «Понятно», — озадаченно произнесла я. «Я вам верю. Не совсем, правда, понимаю, почему вы...» Я взмахнула свободной левой рукой, описывая по дуге светлую комнату. Старший комиссар полиции закончил за меня. «Сразу после операции пришел вас допрашивать в медицинскую палату?» «Да». «Так сложилось, что я хочу с вами поговорить до того, как начнется процесс по делу Эдгара Рудковского, известного как барон Веги, предположительно главного поставщика нелегального оружия на спутник». Я вздрогнула, но кивнула. «Он пойман?» «Пойман и сидит в камере предварительного заключения, как и все, кто был с ним в момент проведения операции». Усмехнулся брюнет, но как-то холодно, лишь одними глазами. Он говорил отрывисто, колючим. Пожалуй, именно так, как говорят профессиональные дознаватели. Да, теперь я абсолютно верила в то, что передо мной старший комиссар. «К сожалению, так сложилось, что у данного гражданина очень хорошие адвокаты. И на протяжении 15 лет был талантливейший личный хакер». «Хакер?» — повторила я онемевшими губами. «Меня будут сажать за решетку вместе с Эдгаром? Только не с ним». «Да, он самый», — тем временем продолжил комиссар Легран. «Потому что при тщательной проверке полученные деньги за оружие куда-то испарились. А все адвокаты господина Рудковского в голос утверждают, что их клиент занимался совершенно легальным бизнесом по поставке запчастей и инструментов для ремонта космических станций. Никаких доказательств противозаконной деятельности не обнаружено. Все документы, контракты, финансовые операции внутри системы и транзакции с планеты на спутник совершенно чисты. Каждая операция была подкреплена соответствующими документами и грузовыми талонами. Оружие в бункере для личного пользования и меценатства. Да, Эдгар не отрицает, что передавал несколько партий лицам, которые в наше время признаны экстремистскими. Но, цитирую, На тот момент этой информации не было в СМИ. А никакой закон не запрещает дарить оружие. Даже если господин Рудковский где-то и превысил нормы оборота оружия на спутнике, то исключительно по недосмотру бухгалтеров. Все оружие поставлялось исключительно как подарки с целью самозащиты. Эти нарушения, конечно же, можно наказать несколькими годами лишения свободы, но никак не пожизненным заключением. К сожалению, та немногочисленная вычислительная техника, которую нам удалось найти и в которой могла находиться обличительная информация, очень удачно пострадала в перестрелке. Я сглотнул оставшую колючим репейником слюну. Обалдеть. Нет, я, конечно, знала, что у Эдгара масса денег и возможностей, и он все извратит, но до такой степени. Даже предположить не могла. Выходит, большую часть поставок и продаж оружия он спрятал. Деньги, которые я отмывала для него через эхо, полиция найти не может. А разница на балансе банковского счета списывается на торговлю запчастями для космических кораблей. На это же можно списать и его подозрительные перемещения и многое-многое другое. Мой ноутбук и два других в бункере Эдгар явно успел расстрелять. «Карина, послушайте». Комиссар внезапно оперся обеими руками на узкую ручку кушетки, где я лежала. «У меня для вас предложение. Давайте вы дадите показания против этого человека и всех подельников, которые были его покупателями. А я смогу выбить для вас приемлемые условия наказания». Я сжалась, чувствуя, как воздух в палате похолодел. Ну вот она, сделка. Я столько раз представляла себе, что этот день наступит. Столько раз воображала, что сама сдамся полиции и все расскажу. Голова кружилась. Я могла и не могла поверить в происходящее одновременно. Видимо, я так долго молчала, что комиссар решил надавить. «Карина, давайте отталкиваться не от Эдгара Рудковского, а от вас. На него наши спецы рано или поздно найдут достаточно информации. Просто с вашей помощью это будет сделать проще». Ваш ДНК-материал нашли на нескольких партиях гранатометов, реплик огнестрельного оружия НР-30 и даже агоний. Кроме того, наши криминалисты будут изучать и брать отпечатки со всего, что было в схроне так называемого барона Веги. Предположу, что ваши отпечатки есть на клавиатуре ноутбука. Уже этих двух факторов достаточно, чтобы присяжные не поверили, будто вы лишь жертвы в этой истории. Если анализ банковских транзакций за последние 15 лет будет хоть как-то связан с вашим именем, ни один человек на всем Тонорге не поверит в то, что вы не являлись полной совладелицей теневого бизнеса Эдгара. Сердце забилось так быстро, что собственный пульс оглушил. Но это не так. Пускай это ваши адвокаты объясняют суду. Нет у меня денег на адвокатов. И он это прекрасно знает. Я из-под лобья посмотрела на мужчину передо мной. Он выглядел жестким, принципиальным, но слишком молодым для старшего комиссара. А где гарантия, что после того, как вы меня используете, люди Эдгара не найдут меня и не накажут с особой жестокостью? Возможно, тюрьма будет для меня безопаснее». Ален Легран со стоном помассировал виски и сказал: «Не думал, что с вами будет так сложно, Карина. Мне казалось, что вы сами захотите сотрудничать. Давайте так. Я накидал договор сделки, пока вы были без сознания. По нему вы рассказываете все, что знаете о бароне, и даете показания в суде. А я сделаю все, чтобы вас не нашли. Вообще никто». С этими словами он вытащил из-за пазухи стопку свернутых электронных листов. Протянул мне и сел в кресло для посетителей. Ничего себе. Так много текста в договоре, что он заранее решил отдохнуть. Я оперлась на руки, села поудобнее и принялась читать. Гражданка Карина Фирсова, далее информатор, обязуется предоставить системной полиции Тонорга в лице старшего комиссара Алена Леграна все доступные ей сведения, помочь со взломом техники, которая так или иначе имеет отношение к гражданину Эдгару Рудковскому, дать письменные показания. Дальше шла бесконечная простыня текста, в которой говорилось, что я обязана. Со стороны СПТ обязанность скромно значилась как «предоставить адекватную степень защиты информатору». Взгляд беспокойно скользил по строкам. Страх сжимал желудок, а недоверие кололо сердце. Могу ли я доверять этому человеку, этому комиссару, который, по его словам, способен меня защитить? подписать или не подписать. Если я скажу все, что знаю, это будет равносильно подписанию собственного приговора, ведь у Эдгара очень много друзей. В случае, если информатор умышленно скроет какую-либо информацию, все обязательства со стороны системной полиции будут немедленно сняты. На этой строке я зависла, сглотнула ставшую колючим морским ежом слюну. Я не уверена, что смогу предоставить всю-всю информацию. Возможно, я чего-то не помню. Да и большинство сделок Эдгар проворачивал без меня. «Главное, что вы будете сотрудничать», — перебил Ален. «У нас будет история ваших махинаций. И если ее привязать к дарению оружия господином Рудковским, то его дело заиграет совсем другими красками. Мы же друг друга понимаем». Он вопросительно поднял темные брови. Легран наблюдал за мной с видом человека, привыкшего к сложным жизненным комбинациям. Его лицо было непроницаемо, но в глазах, казалось, мелькало понимание. Помедлив, я кивнула. «Вы знаете, у Эдгара много друзей и еще больше клиентов. Даже если вам удастся переловить их всех», — тихо проговорила я, не отрывая взгляда от договора. «Где гарантия, что ни один из них не выйдет? А когда кто-то все-таки выйдет, что будет со мной тогда?» Легран вздохнул, перекинув ногу на ногу. «Карина, я не могу обещать вам, что все будет идеально», — начал он медленно. «Но я могу гарантировать, что сделаю все возможное, чтобы вы были в безопасности». «И что же это будет?» — я горько хмыкнула. «Пара амбалов, который будет всюду таскаться за мной, а я должна буду отчитываться перед каждым выходом на улицу, чтобы элементарно подышать воздухом?» «Ну почему же?» Комиссар задумчиво склонил голову к плечу. «Вы думаете об СПТ слишком плохо, Карина? Пока вы приходили в себя, я позволил себе изучить вашу медицинскую карту». «Да при чем здесь это-то?» — хотела воскликнуть я, но силы на споры как-то резко покинули. «Судя по заключению клиники, вам пришлось около полугода жить на спутнике без подходящей физической нагрузки». «В бункере Эдгар спортзал не предлагал», — фыркнула я. «Ваши мышцы частично атрофировались, и вам рекомендована продолжительная реабилитация. Для таких людей, как вы, начинает двигаться желательно с плавания». Я дернула плечом. Собственное тело меня интересовало меньше всего. Не после того, что я пережила. «Как вам вариант, что ближайшие 4 месяца вы живете в этой клинике? Доки будут заниматься экспресс-восстановлением вашей физической формы, а также подберут подходящий уход за кожей. Все оставшееся время вы помогаете мне с делом Рудковского. Никаких амбалов представлять не буду. Так как территория клиники закрыта, можно гулять и по зданию, и по прилегающему парку. Ваша личность официально пока не установлена. Вы можете быть как Кариной Фирсовой, так и...» Он на секунду задумался. «Елизаветой Звездопадовой». «А потом?» Я спросила, невольно затаив дыхание, и вцепилась пальцами в одеяло. «А потом Елизавета Звездопадова, дальняя родственница Митарки Клэр Бельмонт, переедет в подводный город планеты Митарии и продолжит работать на СПТ еще 3 года в качестве штатного программиста. За минимальную плату стажёра она будет делать удаленно все, что от нее попросят. Помогать коллегам, делиться знаниями. Она окажется трудоголиком, не станет брать отпуска, и работа по 10 часов в сутки ее не напугает. В свободное время Елизавета сможет плавать, ее тело полностью окрепнет. Также дальняя родственница будет очень взволнована тем, что троюродная племянница попала в пожар, и договорится об операции. Митария — передовая планета Федерации в плане медицины. Так что логично, что Елизавета сделает ее именно там», — сообщил Алина и весомо добавил. «Разумеется, все 2,5 года Клэр будет присматривать за своей родственницей». Я мысленно ахнула. «Мне предлагают новое имя, новые документы и новую внешность. Я не ослышалась?» «Звучит фантастически», — пробормотала я. «А в чем подвох?» Мужчина расплылся в улыбке. «Приятно иметь дело с умным человеком. Карина, подвох такой. Все 3 года вам запрещено выходить на связь с кем бы то ни было. Давать о себе знать, переписываться или отправлять физические посылки. Любое напоминание о себе запрещено. Для всей Федерации вы умрете прямо в этой клинике от прогрессирующей системной атрофии. После того, как дадите показания против так называемого мужа в законе. Да я и не планировала. Начала я и осеклась. Никита Рябинин тоже не будет знать, где вы. Озвучил Ален то, от чего у меня сжалось сердце. Но если вам будет легче, то именно Никита вычислил, где вас держали. Ник, мой рыцарь. Он нашел меня, как и обещал. Сердце пропустило удар. И с ним нельзя будет поговорить. Нельзя. Боюсь, слишком много лиц узнало, что у вас был роман. Вы же понимаете, что за ним будут наблюдать особенно тщательно. Подтвердил Легран и добавил. А еще на вас установят неснимаемый следящий браслет на ногу, который будет передавать в СПТ ваше место расположения. На Метарии также вам будет запрещено покидать Королит. Это достаточно большой город. Но, как я уже сказал, подводный. Мало кто из гуманоидов без жабр способен там прожить так долго. Это тяжело психологически. Находиться под многотонной толщей воды и не сойти с ума. От мысли, что в случае протечки купола можно умереть за минуты. Тем не менее, это самое безопасное место. Там вас точно никто не станет искать. «Верно», — эхом отозвалась я, открыв последнюю страницу в договоре. Бумага была электронной, последнего поколения. На ней можно было как поставить подпись стилусом, так и приложить ладонь. Микроскопические молекулы чернил из-за электрической проводимости тела гуманоида выстраивались на листе, повторяя рисунок руки. Я прикусила губу, размышляя. Комиссар явно считал мои сомнения. «Карина, давайте будем честны. Вы помогали опасному торговцу оружием в течение 15 лет и фактически прикрывали его дела. Разве не все лучше, чем каторга на астероиде?» Я кивнула. «Верно. Просто я хотела бы поговорить с Ником. Сказать, что очень ему благодарна. Еще никто не защищал меня так, как он». Подумала я, но Ален Легран перебил. «Вы сможете вернуться на Танорк через 3 года и общаться с ним. Если за это время он найдет себе другую девушку, не обессудьте. И будьте благодарны за то, что он уже для вас сделал». «Разумеется», — вздохнула я. «Если он найдет себе достойную девушку, то я буду только рада за него. Надеюсь, вы сможете выполнить обязательства, которые берете на себя». С этими словами я решительно приложила ладонь к каждому листку договора поочередно, сложила их стопкой и вернула комиссару. На какую-то секунду показалось, что его лицо изменилось. Прищуренные глаза удивленно распахнулись. Уголки губ сместились. Но миг прошел, и Ален взял себя в руки. Конечно, СПТ слов на ветер не бросает. Он мельком пробежал по пачке бумаг, проверяя, все ли я правильно оформила. И довольно кивнул. Что ж, приду к вам с ноутбуком уже сегодня вечером. А пока можете намазаться кремом, тут док оставил для вас. Увлажняющие и заживляющие рубцы. Кое-что можно свести даже без операции, если будете делать все по инструкции. Из недр его кармана вдруг показался голубой тюбик. Он приземлился ровнёхонько мне в ноги. Я удивленно приподняла брови. А зачем? Лицо вы мне все равно поменяете, а шрамы меня волнуют меньше всего. Может, и хорошо, что внешность изменится к худшему. По крайней мере, такие, как Эдгар, больше не заинтересуются мной, как женщиной. Ален покачал головой. Не стоит спорить с природой. Радуйтесь тому, что она вам дала. Без этого крема будет шелушение, потом чесотка. Она меня преследует всю жизнь. Мой док говорил, что проблема в голове. Это все от стресса. Сомневаюсь, что крем поможет. Ален, собравшийся было покинуть палату, резко обернулся. Возможно, у вас есть некоторые психосоматические проблемы. Но уверяю, что этот крем должен помочь. Им пользуются все метарки в условиях низкой влажности. Вега — именно такое небесное тело. Небольшая сила тяжести недостаточно велика, чтобы удерживать атмосферу. Спутник постоянно теряет влагу в космос. Что? Я хлопнула ресницами. А при чем здесь метарки? Ну как же. Ален указал подбородком на медицинский планшет. «Судя по анализу крови, ваша прабабушка или прадедушка были с Метарии. Да, в принципе, у всех гуманоидов стресс проявляется по-своему. Чесотка и шелушение кожи — типичная реакция организма на длительное эмоциональное перенапряжение. Учитывая вашу генетику, неудивительно, что у вас такие же симптомы. В этом плане пребывание на исторической родине глобально пойдет на пользу вашему организму. А Клэр, она просто наша сотрудница. Опередил Алина и кивнул. Не прощаюсь, Карина, так как сегодня еще забегу. Я растерянно смотрела на то, как закрывается дверь за спиной полицейского. А еще несколько минут провела в постели, чувствуя себя чуть ли не зомби, поднятым из могилы. На 1/8 Митарка. Ну надо же.